Гарри размотал пропитанную каким-то заживляющим зельем тряпку. Рука Малфоя была довольно сильно порвана зубами какого-то крупного хищника, но никакой особой магии Поттер не чувствовал. Огромное, белое, косматое, с горящими кроваво-красными глазами, описал своего монстра Малфой. Похоже на огромного белого волка или, может быть, лиса. Очень странно, никакой магии нет, заметил Гарри, накладывая заживляющие чары. Судя по зубам, зверюга была как минимум с ирландского волкодава. Точно не оборотень, можешь успокоиться. Где же ты встретился с этим гигантским полярным лисом? Около Хогвартса, в запретном лесу, ответил Малфой, который явно начал успокаиваться. Только не спрашивай, пожалуйста, что я там делал. Я был под Империя и не помню. Могу дать непреложный обет и поклясться богами старыми и новыми. Опиши свои ощущения, потребовал Гарри. Он не владел легилименцией, точнее, заглянуть в чужие мысли мог, но жертва при этом всегда испытывала сильную боль. А поскольку Малфой еще в школе стал неплохим окклюментом, шансов проникнуть в его разум без увечий у Поттера не было. В первый раз это на меня наложили после убийства Филча, признался Драко. Гарри показалось, что он говорит правду. Поверь уж, я не собирался ничего замалчивать, но вместо этого потратил больше денег, чем мог себе позволить, чтобы замять дело без огласки. Я был как под кайфом, но в точности знал, как и что надо сделать. А ты же понимаешь, как Крауч относится к коррупции. У меня появились все шансы отправиться в Азкабан, он мог бы и не захотеть учитывать мое состояние. Когда я пришел в себя, я был в ужасе, поскольку единовременное изъятие потраченной суммы нанесло значительный ущерб моим делам. Честно говоря, я просто пошел надраться в одно достаточно закрытое заведение, в котором часто бываю. Там я познакомился с одним симпатичным парнем по имени Рэй. Рэй. Фамилии я не помню, внешность, как я теперь думаю, была фальшивая. Утром я проснулся у себя в Мэннере, снова словно под кайфом, ничего не помнящим о том, как прошла ночь. Понятия не имею, стерли мне память или подсыпали магловского клофелина. У кровати лежали пачка магловских долларов США и записка, где было сказано, что я больше не являюсь главой попечительского совета Хогвартса, но должен об этом молчать, иначе меня убьют. Когда я прочитал записку, она сразу же сгорела. Я впечатлился, несмотря на невменяемое состояние. Ты же знаешь, с инстинктом самосохранения у меня все в порядке. Со временем я начал бороться с Империя, но тогда я стал замечать, что у меня начались провалы в памяти, иногда довольно долгие, около недели. Шикарно, конечно, как заметить на Гарри какую-то непонятную печать короля ночи, так Добби первый, а хозяин отравите, кто хотите, чего на него внимание обращать. А сегодня я пришел в себя, когда на меня напало чудовище, продолжил историю Малфой. Точнее, я потерял сознание, а когда очнулся, понял, что чары спали. Понятно, Гарри невербально бросил в него одно из аврорских проверяющих заклятий, и оно выдало неожиданный, или, может быть, как раз ожидаемый, результат. Акция, наркотики. Сноу. Перед Поттером плюхнулся весьма внушительный пакет с белым порошком. Малфой, серьезно, в памяти у него провалы. Гарри, ты меня за идиота держишь, прошипел совершенно побелевший Драко. Ты, правда, считаешь, что я бы стал по доброй воле носить это при себе, Добби? Позвал Поттер, надеясь, что тот хоть иногда обращал внимание, чем занят его хозяин, но домовик успел куда-то незаметно испариться. Тварь ушастая, и как сквозь защитные чары кабинета просочился. Гарри показалось, что стало холоднее. Малфой, как твой эльф мог исчезнуть без приказа? Позови его. Раз исчез, значит, так было надо. Заступился за ушастого Драко. Может, он испугался твоей печати короля ночи. Малфой, мозги включи. Гарри совсем не хотел озвучивать все пришедшие в голову, но его понесло. Да твой домовик тебя и травил. Ему же на тебя совсем плевать. Что, не видно? Свалил, потому что понял, спалили. Вы не правы, прервал Гарри негромкий голос с польским акцентом. Тот настолько обалдел, что сразу же замолчал, растерянно оглядываясь. Это он головой ударился или на него малфоевский порошок прямо сквозь пакетик подействовал? Это существо опасно, но оно не могло причинять хозяину прямой вред. Повелитель иллюзий, мастер теней и пламени, вот кто может быть замешан. Если только ты не дал ему одежду, Малфой, устало добавил Гарри. Может быть, ты дал ему одежду, пока был под кайфом, и на самом деле он тебе больше не подчиняется, откуда мне знать? Лорд Малфой, Задумчиво прервал его тот же невидимый собеседник. «Вы знаете, что разговариваете с потомком королей. Неужели Поттер все-таки сошел с ума, Гарри, что с тобой?» Немного истерично спросил Малфой. «Ты сам-то ничего не принимаешь. Прости, в меня прилетело неизвестное заклинание», — попытался объяснить Гарри. «Почему ты мне все это решил рассказать? А разве ты не чувствуешь? Нас с тобой хотят слить». Малфой холодно улыбнулся. «Я мешаю, поскольку моя семья традиционно слишком богатая и влиятельная, а на тебя легко что-нибудь свалить, потому что ты вечно везде лезешь, а потом вокруг куча трупов и нет, я лично не считаю, что ты виновен в смерти Седрика. Не надо так на меня смотреть. Но Добби, не смей обвинять моего домовика», — взвился вдруг Драко. «Я ухожу». «Сомнеум», — мгновенно среагировал Поттер, так что Драко не успел выставить щит и обмяк в кресле. «Теперь у меня есть спящий Малфой. Шикарно, что же с ним делать? В первую очередь его нужно спрятать», — ответил тот же голос. Только теперь Гарри все-таки смог разглядеть собеседника, похожего на белую тень с ярко-голубыми глазами, но явно более материального, чем витающие в Хогвартсе призраки. Он сидел на краю стола, меланхолично глядя в сторону бутылки бренди, стоящей на полке в стеклянном шкафу. На нем была магловская форма, которую Поттер, кажется, видел в каком-то фильме, потому что его попытаются убрать. «Кто вы?» — шокированно выпалил Гарри. «Ах да», — он приложил ладонь к лицу, «забыл, что разговариваю с потомком королей. Вы его только что усыпили». Человек в магловской форме печально усмехнулся, повернувшись к Поттеру и встретившись с ним взглядом. «Малфой, Малфуа, прямой потомок бежавшего в земли франков принца Визириса, сына темного лорда Ириса, называвшего себя верховным королем Британии». Драко. От сюрреалистичности происходящего Гарри вдруг стало весело. Все вокруг стало восприниматься как глюк. Очень упоротый глюк. Он просто накурился знаменитого плана Дарана и бредит. А Малфой перебрался с Ноу, вот и дрыхнет. «Вы-то кто? Объясните, наконец. Я вас, кстати, видел на портрете в кабинете директора». Глюк запустил пальцы в волосы и на секунду отвернулся к окну, глядя на звезды. «Воспоминание. Я был заключен в предмет, который пытался использовать в своих целях тот, кто теперь называет себя Геллертом Гриндельвальдом». Как и при разговоре с Драко, Гарри интуитивно чувствовал, что сказанное – правда, но опасался полагаться на свои ощущения, слишком уж странной выглядела история. «Я был Аврором, который сражался с ним. Зачем он пытался вас использовать? Бесполезно задавать вопросы своему глюку. Лучше бы занялся вопросом, что делать с Малфоем. Ему нужны мои знания по высшей некромантии, потому что он хочет оживить мертвых людей», — печально проговорил глюк, все еще глядя на звезды. «И я на все готов, чтобы получить свободу, даже на уничтожение. Мой род был очень древним, и он подозревал, что я могу знать забытый секрет воскрешения. Это невозможно», — машинально отозвался Гарри. «Этот волшебник действительно умеет совершать невозможное», — покачал головой человек в магловской форме. «Он не отступает ни перед чем, и потому очень опасен. Кстати, вы же впервые слышите о принце Визирисе, наверное». Крауч прав, Гарри никогда не был силен в гуманитарных науках. «Вы можете заглянуть в какую-нибудь энциклопедию», — глюк усмехнулся, «и если найдете его там, то убедитесь в моей реальности». «Ага», — без особого энтузиазма согласился Поттер. «Идея была довольно здравой, но в какой книге следует искать этого Визириса, и где она валяется, Гарри представлял слабо. Сначала нужно что-то делать с его, извините за выражение, величеством». Он кивнул на спящего Малфоя, чье королевское происхождение выносило мозг не хуже, чем Авада в лоб. «Это же Драко, злобное честолюбивое существо, вечно огребающее неприятности. Эта тварь, Добби спорить готов, он же вас испугался. Как вы это сделали?» Человек в магловской форме снова запустил пальцы в волосы и задумчиво посмотрел на Гарри. «Много ли вы знаете о домовых эльфах?» Видимо, недоуменный взгляд Гарри яснее всяких слов говорил, что нет. Много веков назад предки этих созданий кое-что создали для защиты живой природы от людской агрессии. Видите ли, история человечества всегда была историей войны и угнетения. Люди распространялись по планете подобно вирусу, подминая под себя не только животный и растительный мир, но и магических созданий. Маги или маглы, кроманьонцы или искатели нефти, люди всегда остаются самым агрессивным видом. И в век любой, в любом краю, дела людей останутся все те же. Так вот, предки ваших домовых эльфов создали то, что не смогли контролировать. У этого существа ярко-зеленые или кроваво-красные глаза. Я прав, зеленые, как у меня. Кровавые глаза были, как утверждает величество, у покусавшего его зверя. Это что-то значит, красные или зеленые глаза были у избранников старых богов. Или так считается, Глюк пожал плечами. Старым богам служат культисты земли. Что за зверь покусал Малфоя? Белый лис, а может волк, а может, просто пес огромный. Откуда вы знаете все это об эльфах и принцах? Гарри Вуд знал об этом не больше, чем о связи газового света со школьной травлей. Вы же говорите, что были аврором, а не историком. Вообще-то я планировал стать историком. Лицо Глюка стало таким, словно вопрос причинил настоящую боль. Некоторые думают, что история – это такая философская игра. Хотят в нее попасть, играть сами, а не быть фигурами. Но я хотел только знаний, ни власти и ни славы. Я был вынужден уйти из Дурмстранга в конце предпоследнего курса, и единственной возможностью продолжить образование оказалась кафедра военной истории при Аврорате Советского Союза. «У нас такой нет», — заметил Поттер. Неудивительно, Глюк снова печально усмехнулся. «Сразу после моего поступления ее расформировали и присоединили к кафедре боевой магии, как не оправдывающую свое существование, а по окончании меня, естественно, распределили в Авроры. Ладно, принимается», — Гарри скрестил руки на груди. «Если вы действительно хотите поломать планы вашего белобрысого знакомого, мы должны спрятать величество, разве нет? А без вашей помощи я не справлюсь с Добби. Вы можете собрать полное досье на Рональда Уизли и его семью?» «Что, Рональда? О, Мерлин!» Гарри окончательно показалось, что он сошел с ума. «Сейчас вы меня порадуете известием, что он наследник каких-нибудь королей курганов, которые правили до Ириса Безумного. Кто угодно может быть наследником королей». Человек в магловской форме в очередной раз посмотрел в окно, где звезды уже не были видны, потому что их закрыли тучи, которые, когда Гарри проследил за взглядом своего Глюка, перерезала яркая зигзагообразная молния. Имя – лишь слово, а слова – ветер. «Стойте, вы правы, как же он мог быть таким глупым?» Гарри в очередной раз сделал рука-лицо. «Если так будет продолжаться, у него скоро шрам на лбу возникнет. Вы голосовали за Крауча?» «Я голосовал за Линну Розье, бабушку Марш. По крови Марджери Розье не была его тетей, ее первым мужем был покойный дядя Гарри. А что, та самая Линна Розье, которая работает деканом факультета Хаффлпафф в Хогвартсе? А сам он не из Розье, чем-то напоминает Винду, но на остальных не очень похож. Да, она ушла из министерства как раз после неудачи на выборах. И, конечно, эта умная и амбициозная женщина безмерно рада, что по протекции министра магии заместителем директора и фактическим правителем единственной в стране школы, одновременно являющейся сосредоточием магии, стал иностранец в красном плаще, пришедший из ниоткуда, мягко, так что издевка казалась почти незаметной, — проговорил Глюк. «Вы не хотите разбудить дракона?» — резко сменил он тему, глядя на Драка. «А нафига?» — удивился Гарри, заботливо подновив заклятие. «Так его спасать гораздо удобнее. Может, я и плохо знаю историю, но в том, что Малфой, как проснется, сразу в нее влипнет, абсолютно уверен. Вы понимаете, что ваши действия подходят под статью похищения?» — обманчиво мягко проговорил Глюк. «Волшебники имеют право сами решать, как им поступать. Свобода. А маглы, по-вашему, не имеют?» — нашелся тут самый моральный. «Вы чего хотите? Чтобы ваш белобрысый друг сжег его заживо или что-то такое?» На самом деле, Гарри было стыдно, он хорошо помнил, как на шестом курсе бросил в Драка режущим заклятием и тот чуть не умер. Именно поэтому он и хотел сохранить его жизнь. «Думаете, что настоящий ницшанец остановится? Он был в США, я узнал. Доллары были американскими». Человек в магловской форме поморщился. «Содержать вы его планируете в коме, как спящую красавицу, или как пленника?» Он задумчиво поглядел на Драка. «Я рекомендую первый вариант. Мне это решение не нравится, но Гриндельвальд ненавидит таких, как он». «Гиф», — искренне удивился Поттер. «Я-то думал, он сам, кого?» — вскинул брови тот. «А, это садомитов теперь так называют? Их тоже, но в первую очередь драконокровных, аристократов и британцев. Внушительный список». Гарри направил палочку на Малфоя и наложил чары стазиса. «Как мне обеспечить защиту от Добби? Я сам знаю, что поступаю неправильно, но империя и наркотики – это серьезно. Нужно найти помещение из железа и максимально искусственных материалов, например, Подойдет магловский пластик. Главное, ничего деревянного. У меня на чердаке как раз сломанный холодильник валяется, вспомнил Гарри. Он совсем магловский, должен подойти. Нет, Кричер, это ужасно, мы не можем, осознав, что дверь на чердак открыта. А Гарри стоит на пороге и внимательно слушает, сидящая на полу Белла испуганно замолчала. Кричер тоже молчал, грустно опустив уши. Что не можете? Выпалил Поттер. Эй, вы что, пьяны? Почему у тебя на руках Малфой? Одновременно с ним заговорила Беллатрикс. На ней было магловское платье вместо порванной формы, по ее обыкновению, викторианской эпохи. Темные вьющиеся волосы промокли, а косметика вокруг глаз немного поплыла, придавая сходство с зомби. «Белла, ты пила?» – возмутился Гарри. Он не любил пьяных людей и не людей тоже, из-за вечно выпивавшего отца. Мало ему было заглядывающегося на стоящие в шкафу бренди, Беллина, кстати, глюка. А Кричеру? Кричеру-то как можно было налить, он же от сливочного пива, и то косеет. «Быстро на кухню, приведи себя в порядок», – приказал он эльфу, экспрессивно взмахнув Малфоем. Потерял при этом равновесие и чуть не упал, привалившись к косяку. «Почему? У тебя? На руках, драка!» Грозно проговорила она, поднимая палочку. «Почему вы с Кричером пьяны?» Не пожелал сдаваться Гарри. «Мы просто немного поговорили с Гриндельвальдом», — огрызнулась Белла. Поттер буквально физически почувствовал, как где-то в районе груди ворочается ярость. С каких это пор она разговаривает с Геллертом Гриндельвальдом? Что у них вообще могут быть за общие темы? Тем более, если он не гей, и о чем она не хочет ему рассказывать. Это теперь так называется, хозяин. Прервал назревающий скандал внезапно вернувшийся Кричер. Прибыл ваш отец, сэр Роберт Поттер. Что? Гарри почувствовал, как кровь отливает от лица, и уронил Малфоя на пол. К такому повороту событий он точно не был готов. Этому-то что надо? Вдобавок у него снова заболело левое предплечье. Белла, пожалуйста, проследи, чтобы не сдох, но не буди. Это очень важно. С этими словами он следом за Кричером бросился вниз, оставив совершенно офигевшую, судя по лицу, жену наедине с драко. Грозное ощущение присутствия высшей некромантии было не слабее, чем при поднятии гонта. Предплечье болело все сильнее. «Вы тоже чувствуете?» – спросил человек в магловской форме, про которого Гарри чуть было не забыл. На его лице застыло недоуменное выражение. Сэр Роберт Поттер был пьян не меньше невестки. Он небрежно опирался всем своим немалым весом на статую юноши с веслом, бесценная семейная реликвия, ага, и что-то доказывал Марджери, помахивая букетом белых лилий, распространявших в воздухе одуряющий сладкий аромат, противно мешающийся с парами алкоголя. Судя по лицу Розье, она вряд ли чувствовала присутствие чего-то опасного, но глубоко возненавидела весь род Поттеров. «Марш нужно было срочно спасать. Что тебе нужно?» — агрессивно осведомился Гарри. Общаться с отцом ему не хотелось от слова совсем. «А, наследничек», — Роберт сделал пренебрежительный жест рукой, — «к сожалению, ты мне нужен. Но сначала я хочу посетить могилу Лили». Сделав это очень информативное заявление, он развернулся и покинул дом. Присутствие магии смерти резко ослабло. «За ним», — приказал человек в магловской форме, хватая Гарри за руку и вытаскивая за порог. «Волшебники имеют право жить свободно, нефиг тут командовать», — рявкнул на него Поттер, но вот по сути возразить было нечего. Примечание к части. Сноу, Снов, Снежок — не только фамилия одного из главных героев Плейб, но и сленговые наименования кокаина. Роберт, король Вестероса на начало Плейб, Визирис, принц из династии, которую он сверг, вынужденный жить в изгнании. HTTPS/7kingdoms Рувики D0% 92% D0% BD 1% 81% D1% 81% D1% 82% D0% B0% D0% BD D0% B8% D0% B5 D0% A0% D0% BD 0% B1% D0% B5% D1% 80% D1% 82% D0% B0 D0% 91% D0% B0% D1% 80% D0% B0% D1% 82% D0% B5% D0% BD 0% BD D0% B0. Печать короля ночи HTTPS YOUTUBE 7 TBJRN 7 PF 7 E. В каноне про Поттера же на предплечье у Малфоя стояла метка темного лорда Тома. Глава 20. Сестра, которую забрали. Примечание к части. Эпиграф. «Я жду здесь, не умирай прежде меня, я жду здесь, не умирай прежде меня». http://rus.tirp.nich.tvor.mir.html ichwartichir don't die before i do ichwartichir stirp.nich.tvor.mir значок защиты авторского права Рамстин, stirp.nich.tvor.mir вы ни в чем не виноваты. Волшебник продолжал молча смотреть на могильную плиту. На фотографии молодая женщина улыбалась. Это так несправедливо, что она умерла. Но смерть когда-нибудь приходит за всеми. Но к ней пришла в лице конкретного человека. Нельзя вернуть мертвых, но это не значит, что мы ничего не можем сделать. Надо покарать убийцу, и тогда его кровавые руки больше ни до кого не дотянутся. В семье Рози при упоминании Винды закатывали глаза и шутили насчет кладбищ. В этом был смысл. Ее действительно вечно туда заносило. А что такого? Все умирают. Смысл замалчивать? Как будто от того, что мы не будем говорить о смерти, она забудет о нас. Наивно. Вы не виноваты, Грейвс, повторила лентяйка. Не корите себя. Он был сильнейшим волшебником 40-х годов, а ведь тогда шла война. Это было время героев, но все же никто так и не смог остановить его. Винда сжала кулак, ее больно задевала несправедливость того, что император ушел от наказания и продолжает творить зло, когда столько людей уже погибло по его вине, и взмахнула палочкой, возлагая на могилу Тины Гальденбаум букет из белых роз. Чуть подумав, она окрасила края лепестков морозной голубизной. Так было красивее. Ей действительно было жаль эту Тину. Она была Аврором, это непросто. Женщинам, даже волшебницам, все равно тяжелее в бою, чем мужчинам. От природы более медленная реакция, да и физическая сила все-таки может пригодиться. Сама Винда, кстати, с детства ненавидела спорт. К счастью, она всегда оставалась аристократически изящной, хотя обычно ела как не в себя. А Парпентина Гальденбаум, по словам Грифса, была прекрасным Аврором, это внушало уважение. «Она не была такой, как вы, Винда», — проговорил Персиваль Грейвс с горечью. «Как я», — лентяйка недоуменно почесала в затылке. «Такой изящной, женственной, уверенной в себе. Аристократизм не пропьешь, я пыталась. Но она тоже была красивая, а я никогда не говорил ей этого. Мне надо было сказать ей, что она – потрясающая девушка, она так мало это слышала, хотя заслуживала намного больше других, а теперь слишком поздно. Ее забрал кровавый император, а я все еще зачем-то живу. Мы не можем вернуть Тину», – голос Винды звучал хрипло. «Но мы можем убить эту подлую зажившуюся тварь, чтобы больше никто не пострадал от ее рук. Не отчаивайтесь, Грейвс, это прекрасно, что вы выжили. Я оказался беспомощен, нет ничего хуже этого», — проговорил Персиваль отрывисто. «И он убил Тину, воспользовавшись моим обликом. Ненавижу эту тварь. У него есть артефакт, позволяющий менять внешность. Не знаю, что это, но ему не нужна оборотка, оборотное зелье. Если бы я внедрилась куда-либо в чужом облике, использовала бы его. Но он оставил мне жизнь, чтобы выпытать мои привычки. Его легилименция...» Он коснулся виска. «Она ужасно болезненна, он не очень хорошо ею владеет. Жаль, что вам пришлось это терпеть, но, значит, у него есть хотя бы одна слабость», — заметила Винда. «Знаете, мне всегда нравилась история, а она учит нас тому, что неуязвимых и непобедимых гениев не бывает в природе. У всех есть слабые места». Грейвс помолчал. «Вы правы, Розье», — сказал он наконец. «Знаете, я так и не поговорил с сестрой Тины. В отличие от кровавого императора, она прекрасный легилимент. Хотя об этом часто забываешь, с виду она такая типичная пустоголовая блондинка из магловских комедий. Барт Симпсон говорил, что блондинки тупые, а блондины злобные, но он мог ошибаться», — Винда невесело усмехнулась. «Барти Краучи, кровавый император, просто образцово-показательные злобные блондины. Давайте поговорим с этой сестрой, вдруг она знает, зачем ему понадобилось убивать Тину». «Аврор и Макуса уже разговаривали с ней, но мне теперь не получить протоколы», — сказал Грейвс немного смущенно. «Да, сейчас позвоню ей». Винда тоже любила пользоваться магловской техникой. Конечно, она часто ломалась от магических выбросов, но девушка более-менее научилась себя контролировать. К сожалению, при мощном волшебстве типа голубого огня все гаджеты сразу же бесславно издыхали. Пока Грейвс разговаривал, она закинула в уши наушники и включила музыку. «Венс Чвистерлин зур орбит мус, с члиете мечим земмерлин, хат ени пуппи миргищингт, дан биныч ничталлин, венс Чвистерлин зур орбит мус, эфхаэртэ сие ничт мит дербахн, Ихрсчев фенс плац истгар ничтвит, истгличим зиммер небинан. Винда, махнул ей Греевс, лентяйка выключила музыку. Куинни Гальденбаум готова встретиться с нами. Рази сосредоточилась, старательно выставляя окклюминационные щиты. Это было сложно, ей очень хотелось спать. Всю ночь снилась какая-то совершенно эпическая муть, где она была рыцарем, спасавшим привязанную к скале златовласую принцессу от намеренного сожрать ее дракона, и к утру она чувствовала себя совершенно разбитой, как будто реально с драконом сразилась. Куинни Гальденбаум назначила им встречу у себя. Квартира была оформлена в преувеличенно девчачьем стиле, от которого Винду всю жизнь подташнивала. Но поглядев на припухшее и словно посеревшее лицо хозяйки, Рази запихала свои эмоции куда подальше. Куинни выглядела так, словно очень давно не высыпается, потому что плачет по ночам. А я еще себя жалею. На молодой женщине было пепельно-розовое шелковое платье, а бледно-золотые, с серебряной прядью, локоны выглядели посекшимися и безжизненными, но все равно красивые, очень. Тина мне никогда ничего не рассказывала, ничего, проговорила она печально. Спасибо, что пришли, мне важно, что про Тину помнит. Может быть, если бы она больше общалась со мной, я бы могла ей чем-то помочь. Кто знает, вы ни в чем не виноваты, в который раз за день повторила Винда. Куинни, может быть, вы замечали что-нибудь в его мыслях? Нет, в основном он думал, как ненавидит британцев. Куинни Гальденбаум тряхнула светлыми волосами. Может быть, попробуйте штрудель? Тина очень его любила. Она всхлипнула. Когда они уходили, Рази на всякий случай оставила Гальденбаум свой номер мобильного. Винда, Минц критически оглядел вернувшуюся лентяйку. Есть хочешь? Я сварил рассольник. Да, наверное, пробормотала девушка. Она совсем недавно съела кусок штруделя, но Минц тоже готовил вкусно. А где Рози? Ушла гулять с Пейтом, проговорил тот немного неодобрительно. Он показывает ей достопримечательности Нью-Йорка. С Пейтом? Винда насмешливо вскинула бровь. Он же ничего за пределами бара не знает. На самом деле, она забеспокоилась. Говорила же этому Пейту не выходить из бара. Зря ты так, он попросил меня натаскать его по боевой магии. И, знаешь, он совсем не так бездарен, как кажется, Минц усмехнулся. И историю знает неплохо. Ну, Рози заинтересовалась. Никогда не замечала, чтобы она интересовалась историей. Рази нахмурилась и отодвинула тарелку. Спасибо, есть больше не хочется. История была ее любимым предметом, но Рози все время говорила, что это нудятина. Она снова вставила наушники и включила музыку. Амхим милдункли волкин зиехин, ичнихме артик мене медизин, унтвартихиер им даунинбет, бездиесон не унтергехт. Что она могла найти в этом Пейте? Вроде бы, вообще ни о чем, но, он, парень, и тоже полукровка, как она. Маглокровные вечно относятся к нам как к добыче, трофею, получили и задвинули подальше, как статусную, но ненужную вещь. Только я, не вещь. Сиеком минунт сиегихин, унт манчмалаучзузвит, дие испетен в гелсинген, унт дие счвистерсчрит. Только мы сами позволяем относиться к нам как к вещам. Вот Марджери, например, сколько раз выходила замуж за кого семья скажет, даже за нечистокровных, главное, чтобы заплатить могли. Амхим милдункли волкин зиехин, ичнихме артик мене медизин, унт вартихиер им даунинбет, бездиесон не унтергехт. Винда позвонила Розе, но та не ответила. Она позвонила еще раз, рыжая взяла трубку, сказала, что позвонит позже, и отключилась. Голос у нее был вполне веселый. Ревность ледяной рукой сжала сердце. Рази постаралась думать о кровавом императоре. Она не могла понять, зачем ему понадобилась дуэль с сотрудницей Аврората. Сестры Гальденбаум были обычными полукровками второго поколения, родители давно умерли от драконьей оспы, никакого особого наследства не оставили. В британских родах Малфой и Блэк, кстати, тоже многие от этой болезни умерли, даже ходили слухи о проклятии. Рази, к счастью, не пострадали. Чем Тина могла его отдельно разозлить? Разве что, он действительно любит убивать женщин, наверное, считает, что место женщины – на кухне, а не в Аврорате. А в Штатах ходили слухи о жутком сгустке темной энергии, обскуре, но Греевс утверждал, что это – полная чушь. И верно, Винда раньше даже не слышала никогда об этих обскурах, Откуда ему взяться? Аминц сказал, что еще в начале прошлого века они встречались. Но Гальденбаум-то при чем? Und dann reich der Puppe den Kopf ab. Dann reich der Puppe den Kopf ab. Ja, ich bei der Puppe den Hals ab. Es geht mir nicht gut. Ich rei der Puppe den Kopf ab. Ja, ich rei der Puppe den Kopf ab. Und dann bei ich der Puppe den Hals ab. Es geht mir nicht gut. Nein. Телефон пиликнул. Винда подумала, что это Рози, но сообщение пришло от Куинни Гальденбаум. «Пожалуйста, придите на встречу», – писала девушка. «Вы же понимаете, что о многих вещах невозможно говорить при мужчинах. Дам-дам, дам-дам, дам-дам». Далеко собралась, Минц, скрестив руки на груди, застыл в дверях бара. «Сегодня я убедился, что к встрече с кровавым императором ты точно пока не готова. За внучкой своей следи». Что-то в его словах заставило ее насторожиться, но она не смогла поймать мысль. «Хватит указывать мне, что делать. Венс Чвестерлин дер орбите ферренте, дас личт им фенстеррот, ич сихизу дурчсест цехаэл силач, унт енерс члук сие тот, унт ец треич дер пуппи ден копфап, я ич рей дер пуппи ден копфап, унт дан бе ич дер пуппи ден халсап, ец гехт ес мир гуд, я ич рей е дер пуппи ден копфап, я ич рей дер пуппи ден копфап, унт ец бе ич дер пуппи ден халсап, ес гехт мир сехр гуд, я». «Да что за место такое?» — подумала Винда, подойдя к задрипанного вида магловскому заведению «Альфасиль», где назначила ей встречу Гальденбаум. «Шаверма, наверное. Что такая девушка, как Куинни, забыла в подобной дыре? Дам-дам, дам-дам, дам-дам». Примечание к части. Фамилия Грейвс с английского значит «могильный». Кстати, Винда слушает песню Пуппи. Текст и перевод. http://перевод песен Рура Мстиин Пуппи https://youtube.r4kovks08. Глава 21. Ради общего блага. Я не знаю формулы, но ток всегда есть ток. Я увидел женщину, я бросил ей цветок. Волки расступились, можно рыть подземный ход. Но в окне напротив установлен пулемет. Значок защиты авторского права. Сплин, мне сказали слово. Гроза бушевала все яростнее. Гарри накинул на лицо капюшон, но это мало помогало от падающей с неба воды. В результате он предпочел просто подставить голову под струи дождя. Холодная вода слегка проясняла мысли, или так казалось. Зачем отцу внезапно понадобилась эта встреча? Он же лет пять не вспоминал о существовании Гарри, даже на свадьбу явиться не соизволил. Белла так обиделась, что даже пообещала наложить на него круциатус, если все-таки появится. Почему именно сегодня, когда и так случилось столько странных и пугающих событий? Предсказание Кричера, странный провал в памяти, Добби с Малфоем, весьма активный, возможно, не такой уж и глюк, в Питера крысу ведь тоже не все верили, и вот, вишенка на торте, возвращение блудного папочки. Ах да, еще поднятие инфернала, интересно, кстати, его упокоили, а то Гарри ухитрился вырубиться в самый, так сказать, разгар событий. Хотя, раз Белла дома и успела напиться с Гриндельвальдом, наверное, зомбоапокалипсис не состоялся. Аппарировав к Магловской церквушке, за которой располагалось старинное кладбище, Гарри пораженно замер. Ему показалось, что кладбищенская решетка сплошь увита голубыми цветами, иногда вспыхивающими мертвенно-синими огоньками, словно глазницы сегодняшнего инфернала. Левое предплечье снова пронзили ледяные иглы. Резким движением Гарри задрал рукав, чтобы, наконец, посмотреть на причину боли. Там было странное пятно, похожее на след от прикосновения окровавленных пальцев. Откуда это могло взяться, он не мог вспомнить. Еще утром ничего подобного определенно не было. Белла сказала, что Гонт с наркотическим именем наложил на Гарри неизвестное проклятие, а министр говорил о каком-то темном артефакте. Может быть, след на руке как раз остался от проклятия, а эманации некромантии Поттер стал видеть как побочный эффект. Глюк же может быть реальным глюком, фокусом сознания, пытающимся отделить от себя часть, связанную с темной магией. Конечно, это попахивает шизофренией, но вполне правдоподобно. В конце концов, Гарри ведь вырос без матери с отцом-алкоголиком, которому было на него глубоко наплевать. Откуда он должен был бы взять здоровую психику? Прямо перед Гарри в землю ударила молния. Да, странно, что не в него. Грянул гром. Поттер ошалело потряс головой, отвлекаясь от попыток анализа. Это же надо, так залипнуть под проливным дождем. Кстати, а куда делся глюк? И папочка, если уж на то пошло, на кладбище вела узенькая калитка. Привычно прикрывшись дезиллюминационными чарами, Гарри как можно тише отворил ее и протиснулся внутрь. Здесь было столько магии, что от некоторых гробниц аж как будто исходило свечение. Шикарно, и раньше он, оказывается, не замечал этого. Конечно, в первую очередь он хотел пойти к могиле матери, но синеватое свечение вело его в самую глубину кладбища. Решив, что там творится нечто важное, он начал пробираться туда, где раньше никогда не был, хотя часто посещал Лили, или, возможно, был, просто не замечал ничего интересного. Наконец, он нашел то, что искал, старое-престарое запущенное надгробие, имя на котором было совершенно невозможно разобрать. А вот символ, выбитый чуть ниже, вполне поддавался рассмотрению. Треугольник с кругом и черточкой, совсем как на медальоне Гриндельвальда. Знак испускал явственное мертвенное свечение. Что это значит? Гарри недоуменно почесал затылок. Сейчас он обрадовался бы даже новому явлению глюка с нудной лекцией по истории. Взмахнув палочкой, он произнес несколько заклинаний для выявления темной магии, но никакого явного эффекта они не дали. Следующей мыслью было вскрыть могилу, но вот что делать дальше, Гарри представлял плохо, поднимать инфернала, что ли, раз это теперь модно. Кроме шуток, с данной областью темной магии он был очень слабо знаком даже в теории. Знал только, как их уничтожать, огнем, конечно. Подумай логически, сказал себе Гарри, чувствуя себя все глупее и глупее. Эта могила, очень старая, она была тут раньше, чем вся твоя семья, и на ней все время был этот знак. Вот он какой потертый, и лишайником тронут, наверняка сделан самим создателем плиты, раньше любых Гриндельвальдов с их медальонами. И эта магия видна не всем и фонит, а глаза-то синие. Пазл начал складываться в картину, которая ему совсем не нравилась. Артефакт гонтов, о котором говорил министр, на самом деле все время, пока считался утерянным, находился в его семье, окрашивая глаза поколений его родных синим цветом. Сейчас он должен быть у Роберта, именно его Гарри почувствовал. Что могло так сильно фонить, кроме древнего могущественного темного предмета? Скорее всего, проклятие гонта, какое-то специфическое старинное заклинание, завязанное на магию крови, попав в него, разбудило, так сказать, скрытое влияние артефакта. Когда трупы начали подниматься, Гарри стало плохо, как будто он применил очень могущественную магию. Невербальное бесполочковое создание инферналов, или во множественном числе правильно инфери, как раз должно к такой относиться. Ты это сделал, гонта подняло твоей силой, вот ты и свалился в обморок от усталости, злорадно повторял внутренний голос. Гарри чувствовал огромную необходимость поговорить с Белой, не только как с самым близким человеком, но и как с представителем темного рода Блэк, но она уже о чем-то ему солгала. Надо было делать хоть что-то, но он чувствовал себя попросту потерянным. Самой здравой мыслью казалось направиться на могилу Лили, но Гарри попросту не хотелось этого делать. Он как никогда желал, чтобы его мать была с ним, а не в могиле. В какой-то момент ему захотелось самому забыться мертвым сном под занесенной снегом землей. С этой мыслью он все-таки отпарировал. Как ни странно, его идиотская фантазия оказалась отчасти правдивой. Дождевая вода над могилой Лили действительно заледенела, покрыв плиту морозными узорами. Не доходя буквально двух рядов до предполагаемой цели, Поттер заметил человека, стоящего у старой затянутой лишайником плиты в стороне от дорожки. Не отец, стройнее и ниже ростом, примерно комплекции самого Гарри. Палочки при нем вроде бы не было, и кому не спится в такую ночь. Если это случайный посетитель магл, его нужно срочно убирать отсюда. Мужчина резко обернулся, безошибочно отследив местонахождение Гарри, и его глаза полыхнули синим огнем, а дождевая вода прямо в воздухе начала леденеть, превращаясь в град. Сейчас глюк выглядел почти реальным, даже волосы его были почти мокрыми, и все-таки он был выцветшим, вроде как люди на старой кинопленке. Лишь глаза светились ярким льдисто-голубым светом. Голова у Гарри снова закружилась, на секунду показалось, что из-за деревьев выглядывает гигантская злобная крыса. В следующее мгновение ему стало настолько плохо, что земля покачнулась и надвинулась на него, так что пришлось ухватиться за какое-то надгробие, чтобы не уткнуться в нее носом. Лишайник частично скрывал надпись на серой каменной плите, но Гарри удалось прочитать что-то типа «Анна» и дату смерти, 1945. Еще на камне были выбиты изречения из Библии: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», и выцветшие черно-белое фото девушки в старомодном платье. Странно. Хаем, неужели Батильда? Поттер, это важно. прошептал вроде бы не Глюк. «Мне нужна ваша палочка». «Нет», — огрызнулся Гарри, — «это все-таки вы подняли Гонта, я не позволю тянуть из меня магическую энергию». «Проваливай, откуда выполз, нежить». Могильный холод сковал все тело, а Синеглазый нагнулся и с издевательски сочувственной улыбкой отстегнул с его руки волшебную палочку. Гарри искренне пожелал ему быть сожранным Питером крысы, вдруг тот соблазнится черными волосами и заумной речью, но сказать вслух ничего не мог, тело окончательно отказалось его слушаться. «Простите, это ради общего блага, мне правда жаль». Синеглазый взмахнул палочкой, отчего на надгробии появился венок из голубых роз, а потом опустился на одно колено, коснувшись земли кончиками пальцев, и она пошла глубокими трещинами. Через несколько долгих мгновений он выпрямился и медленно, пафосным жестом, напоминающим о дирижере симфонического оркестра, вскинул руки. Гарри с ужасом понял, что сейчас будет, но не мог прекратить смотреть. Секунды тянулись, словно переваренные макароны. На лице нежити нарисовалось недоумение. Ровным счетом ничего не происходило. Темный волшебник что-то злобно прошипел на парсилтанге, хотя, скорее, это был просто польский, и опустил руки. «Что-то для легендарного героя ты не впечатляешь», проговорил непонятно откуда взявшийся Роберт и ударил его молотом, из которого вырвалась молния. Примечание к части. В Британии много гастарбайтеров-поляков, поэтому сама я считаю акцент великого темного волшебника таким элементом стеба. С другой стороны, польский язык, шипящий, а это уже отсылка к парсилтангу из канона. Ну вы поняли, http://www.trusurfilisgallery69dev6932a8794daev5c3arab40c6348ets04b4jpg. Глава 22. Розы, которые отравлены. Я дарил тебе розы, розы были из кошмарных снов. Сны пропитаны дымом, а цветы мышьяком. Значок защиты авторского права, Nautilus Pompilius, Клоизе. У Пейта никогда не было столько времени, чтобы подумать о своей жизни. Что у него вообще хорошего-то было? Мать родила его от немага, а общение с обычными людьми в Штатах вне закона. Поэтому отца он никогда не знал, и алиментов не получал. Поскольку мать была беременна, в тюрьму ее не отправили, но она спилась еще до того, как Пейта выгнали из Эльвермурни, полезла в гиблое дельце с ограблением, и Макуса ее закрыли. Никакой работы, кроме как в баре, он не нашел, для того, чтобы заниматься контрабандой или что-то такое, нужны магические навыки, а у Пейта даже самые простые заклинания плохо получались. Лучше бы он не магом родился, США одна из самых развитых стран в магловском мире, он бы и пособие получал, и с работой был бы хоть какой выбор, в сериалах, например, сниматься. На нормальную роль его, конечно, никто бы не взял, но в массовку, изображать какой-нибудь труп в мешке. Пейт недавно смотрел один космооперный сериал, там в каждой серии кого-то убивали, иногда толпами, а при осаде одной космической станции трупы даже ели. Сериал Пейту вообще очень понравился, хоть и мрачновато закончился. Говорят, какой-то актер погиб перед самым завершением съемок последнего сезона. Он был из Британии, совсем как лентяйка с Бартом. Барт Крауч оказался аж сыном главы британских волшебников. Он так и сказал, никто не вступится за никчемного полукровку, работающего в нелегальном заведении, кому нужны проблемы с Министерством магии Британии. Пейта он оглушил и запер у себя на чердаке, этот Барт снимал дом в пригороде. У него было оборотное зелье, куда он кидал волосы Пейта, чтобы превращаться в него и пытаться узнать у Минца секреты того чернокнижника, о котором говорил с лентяйкой. Сначала Крауч держал Пейта под Империя, но поняв, что тот все равно никакой особой магией не владеет, забил на это. Пейт ужасно боялся, что он что-нибудь сделает с Рози. Временами Барт появлялся, чтобы покормить пленника и больше узнать о его привычках. А главное, срезать еще волос. Вот и сегодня он за этим притащился. «Не трогай Рози», — сказал ему Пейт, набравшись храбрости. «Как же я хочу ее увидеть!» Чистокровный волшебник рассмеялся. «А что ты мне сделаешь? Я не сражаюсь с чушками». Он движением палочки отстриг прядь волосу Пейта. «Она ничего, полукровочки часто бывают хорошенькими, не в твоем случае». Правда, он обидно скривил губы. «Но ничего особенного, расслабься. Вот Виндаразье, другое дело». В глазах Барта появился жадный блеск. «Этой крали я бы показал, что значит мужчина. Тем более, из британских чистокровных, пригодных для брака, она больше всего подходит мне по возрасту, силе и внешности. Есть еще, конечно, Алекта Кроу, но она выглядит примерно как ты, чушка. С точки зрения Пейта, Рози была в миллион раз лучше этой чистокровки Винды. Та, конечно, секси, с этими ее белыми джинсами, пухлыми яркими губами, кривой улыбкой и кошачьими глазами, если кто любит тощих брюнеток, конечно, но такая наглая и пафосная, и реально любит прибухнуть. А вот Рози милая, и все умеет, и колдовать, и драться, и готовить. Только Винда об этом знает получше Пейта. А Минцу я точно нравлюсь больше, чем ты, добавил Крауч самодовольно. Он меня научил некоторым заклинаниям и сказал, что у меня талант. Я их, правда, и так знал, но я же притворяюсь тобой. Зачем он торчит в этой дыре? Тебе-то, конечно, не понять, но Минц один из лучших боевых магов в мире, хоть и грязнокровка. Не просто так его усыновил темный лорд. Мне-то Минц ничего подобного не говорил. Он бы сразу меня выгнал, если бы не Рози. Что еще за темный лорд? Спросил Пейт. Он почему-то заочно боялся всех этих людей, о которых говорили лентяйка и Барт, наставника Минца. Хоть он вроде и умер, кого-то там убившего Гарри. Обычно мы в Британии так называем волшебников, которые хотят навязать свою власть не только другим волшебникам, но и маглам, пожал плечами Барт. Для этого нужно обладать немалой силой и смелостью, хотел бы я когда-либо стать настолько могущественным. Здесь, в Америке, нам даже общаться с ними нельзя, удивился Пейт. Зато мой отец предпочитал общаться с маглой хозяйкой пекарни, а не с мамой. Проговорил вдруг Барт с горечью. «Я был лучшим студентом Хогвартса за многие годы, а он беспокоится только об этой полукровной бездаре, моей сестре. Она же на нас даже не похожа. Да она и на мать свою, маглу, не похожа, та хоть на морду лица смазливая. Мне он даже невесту никогда не искал, а сестре все кого получше присматривает. А почему ты сам себе невесту не найдешь?» Спросил Пейт. «Если Крауч заставит лентяйку стать его женой, она не сможет приставать к Розе, хоть ту же Розе, если она тебе подходит, может, потому что она в прошлый раз чуть не сожгла меня синим огнем?» Спросил Барт насмешливо. «Не надейся, если твоя Розе меня убьет, ты все равно останешься здесь навек. Да не хочу я, чтобы она тебя убила», помотал головой Пейт. «Все, чего я хочу, это Розе. Сделай что-нибудь, например, опои ее приворотным зельем и женись. Ты-то сильный волшебник. Не то, что я, сдал кучу сов с жабами, а она ни в чем, кроме темных чар, и не разбирается, ее, как меня, из школы этой северной выгнали. Вы же чистокровные, у вас разводиться не принято». «Точно», — пробормотал Барт Крауч, его бледные глаза так и загорелись. Он наколдовал корзинку бледно-розовых, с кроваво-красными вкраплениями, рос и капнул на них каким-то зельем. «Я могу заставить ее принести клятву на крови. Тогда она будет моей вместе со всеми своими темнолордовскими заклятиями и никогда не сможет причинить мне вред. Спорить готов, отец не найдет для этой своей амбридж жениха круче, чем Винда Розе, даже перерыв всю галактику. Пожалуй, ты не бесполезный, Пейт. Ты ведь любишь ту, другую девушку, Розе, верно? Хочешь ее?» Глава 23. Орден Феникса. Стирпничт. Саметими слове сеймс сафар, ич варти хиер, йоур лови и цанте дисмис. Значок защиты авторского права, рамстин, стирпнич твормир, мисс Розе. Куинни Гальденбаум нервно заломила руки. Винда заметила, что она привела себя в порядок, расчесалась и немного накрасилась. Выглядела златовласка очень мило, но ее несоответствие этому месту так и бросалось в глаза. «Вы пришли, о чем вы хотели мне рассказать?» — спросила Винда негромко, наложив чары от подслушивания. «И почему здесь?» Внутри заведения с востокообразным названием Альфа-Силь выглядело даже гаже, чем снаружи. Несколько мигрантистого вида маглов уже успело смерить девушек очень заинтересованными взглядами, так что Винда, накладывая чары отвлечения внимания, едва удержалась от того, чтобы проклясть их всех. Несмотря на контингент, хозяин, видимо, был очень патриотичным. Над барной стойкой зачем-то болтался американский флаг. «Здесь не бывает Макуса. Я...» Куин не закусила нижнюю губу. «Я... сильный легилимент. Я почувствовала, что вы поймете, что вы так же добры, как и красивы. Прошу вас, какой-то подозрительный комплимент, что я пойму, Куинни?» Разве почесала в затылке. Глаза златовласки были полны слез. Не похоже, чтобы она играла. Она и правда раздавлена. «Пожалуйста, выслушайте меня. Я увидела в ваших мыслях, простите, я не специально, быстро добавила девушка. «Мне тяжело контролировать мою легилименцию, папа был таким же, и мама, а вот Тина родилась без нее. Винда никогда не слышала про неконтролируемую врожденную легилименцию. Это наверняка относилось к темным искусствам, но почему-то нигде не описывалось. Так, постойте, родители сестер, родственники, у чистокровных бывает, хотя разве до такого не опускались, но странно в полукровной семье. Я поняла, что вы искали одного человека, но не нашли. Он горюет по сыну. Амос Дидгари, британец. Вы позвали меня поговорить о Дидгари?» Нахмурилась Винда. «Куинни, пожалуйста, успокойтесь и объясните по порядку. Вы написали, что не все можно говорить при мужчинах. Я так написала, чтобы вы пришли», — мисс Гальденбаум покраснела. «Я увидела в ваших мыслях, что вы всегда готовы заступиться, если мужчина обижает женщину. Простите, но я действительно не могла говорить при Грифсе, он же был Аврором». «Отлично, значит, мои окклюменционные щиты никуда не годятся», — бросила Винда мрачно, поняв, что ее пытаются втянуть во что-то явно нелегальное. «И куда эта глупая блондинка влипла? Так при чем здесь Дидгари? Вы, совсем неплохой окклюмент, просто пару раз ослабили контроль», — проговорила Куинни с виноватым видом. «Я знаю Амоса Дидгари. Это было почти сразу после смерти Тины. Я случайно услышала его мысли в толпе и поняла, что у нас с ним похожие судьбы. Если хотите, я могу связаться с ним, и он сюда аппарирует». Винде все это совсем не нравилось, но она же действительно не нашла Амоса Дидгари. Другого шанса может и не представиться. Винда сжала в ладони палочку, спрятанную в рукаве куртки. «Аппарирует, вот как. Значит, они с Куинни уже встречались здесь. Аппарировать можно лишь в то место, которое знаешь. Что ж, зовите». Винда не была знакома с Амосом Дидгари, знала только, что когда-то он работал в министерстве. Их семья была довольно известной, даже когда-то осчастливила Британию министром магии. Но по чистоте крови они намного уступали разве, не считаясь аристократами. Гарри говорил, Амос очень любил Седрика Дидгари и был совершенно разбит его смертью. Как зовут его жену и чем она занимается, Винда не имела ни малейшего понятия. Что касается самого погибшего, вроде бы он был довольно талантливым волшебником, красавчиком и капитаном квиддичной команды Хаффлпаффа. Даже леди Алина ничего не могла припомнить про него плохого сверх того, что он был невыносимо скучный. Куинни позвонила мистеру Дидгари по мобильному. Зная британских волшебников, пользоваться телефоном он наверняка научился уже в Америке. Аппарировавший в самый темный угол заведения Амос Дидгари оказался несколько помятым пожилым мужчиной в очках. Выглядел он откровенно неухоженно и как-то припыленно, как бывает с одинокими стариками. Возможно, его жена тоже умерла или на почве горя они развелись. Не всегда беды сплачивают. «Вы, Виндаразье?» — осведомился он, оглядев ее с некоторым скепсисом. «Юлиана Минца на старости лет потянула на юных дев, мисс Гальденбаум, что эта розочка может понимать? Причем здесь вообще Минц? Я хотела поговорить о Гарри и Седрике. Вы пришли, чтобы делать оскорбительные намеки?» — вскинула брови Винда. «Моя личная жизнь вас в любом случае не касается. Амос, не говорите так», — горячо воскликнула Куинни Гальденбаум. «Виндаразье, талантливая волшебница и хороший человек. Они что, пытаются играть со мной в доброго и злого Аврора? Чего они хотят от меня? Точнее, внезапно от Минца? Вы не очень похожи на других, разве?» — проговорил Амос Дидгари, приглядевшись. «А глаза, глаза зеленые, совсем как у Гарри Поттера, я знаю», — Винда поморщилась. «Почему-то все вечно указывали ей на отсутствие сходства с ее семьей. Я хотел сказать, как вспышка третьего непростительного», — поправил ее Амос невозмутимо. «Но у Гарри Поттера глаза имеют тот же цвет, это верно». Офигенно жизнеутверждающее начало разговора. Винде стало действительно неуютно. Как будто она виновна, что они с Гарри живы, а его сын нет. «Простите, что спрашиваю, вам, наверное, тяжело вспоминать, но я хотела бы поговорить о вашем сыне, Седрике», — начала говорить Винда. «Конечно, хотите», — проговорил Амос Дидгари уныло. «Ведь в школе Хогвартс в конце прошлого учебного года произошло убийство, и старая дура Трелани теперь клянется, будто снова видела Питера крысу». «Откуда вы знаете?» — удивилась Винда. «В газетах ничего подобного не писали». «Все верно, не писали», — он хмуро посмотрел вниз. «Мне сообщила Чо Чанг, кокнули завхоза, девушка Седрика, в которую был влюблен Гарри. Без понятия, чем она теперь занимается. Похоже, я должна срочно вернуться в Британию, Винда обескураженно запустила руку в волосы. «Нет, мисс Розье, пожалуйста!» — вскричала Куинни Гальденбаум. По ее щекам покатились слезы. «Мы позвали вас не за этим. Умоляю, помогите вернуть мою сестру. Простите, мисс, но это невозможно», — проговорила Винда как можно мягче. «Мертвых не вернуть, но мы можем защитить живых. Питер Крыса, вы прибыли в США с Юлианом Минцем, мисс Розье», — прервал ее Амос Дидгари. «Этот человек был учеником и наследником последнего из известных темных лордов, могущественного некроманта, по слухам, знавшего секрет воскрешения. Говорят, он предал своего учителя и сознательно уничтожил его знания. Это ложь», — воскликнула Винда, зло сощурившись. Волна гнева, холодного и темного, захлестнула ее. Амос и Куин неиспуганно отшатнулись, почувствовав ее силу. «Не смейте так говорить. Была война. Мы сражались, волшебники и маглы несли огромные потери. Если бы секрет воскрешения существовал, им бы воспользовались». Она старалась никогда не спрашивать Минца о его приемном отце, потому что еще в Дурмстранге кое-что услышала о том, какой личностью тот был. Темный волшебник представлялся ей чудовищно жестоким эгоистом с совершенно детским идеализмом и готовностью творить самые жуткие вещи, как он считал, ради общего блага, таков был его девиз. Впрочем, некоторые говорили, что им же руководствовался и кровавый император. Восточноевропейские волшебники даже его боялись меньше, от служения императору могла освободить хотя бы смерть, а темный лорд и ее не считал уважительной причиной. Приемный сын у него был чем-то вроде домового эльфа в чистокровных британских семьях, бесправным прислужником. А какого еще можно ждать отношения к грязнокровке от одного из самых могущественных в мире чистокровных волшебников? Юлиан, похоже, до сих пор был благодарен ему за то, что взял его себе в ученики, но Винда считала эту привязанность типичным примером стокгольмского синдрома. «Пожалуйста, Винда», — Куин не разрыдалась, — «я вас умоляю, если есть хоть малейший шанс, верните мне мою сестру. Поймите, пожалуйста, то, что вы говорите, всего лишь миф». Разве было очень тяжело смотреть на все эти слезы, чужое горе, но она ведь не давала им и не хочет давать никаких ложных надежд. Мертвые упокоились, это живым больно. Король ночи был могущественным некромантом, способным использовать в бою множество инфери сразу, но это просто поднятые трупы, куклы, управляемые волей колдуна. Мерзкое зрелище. Если вы не понимаете, я даже могу продемонстрировать на каком-нибудь мертвом животном, что это. Вы это действительно умеете, — воскликнул Амос Дидгари. Вы настолько хорошо сами владеете некромантией. Куинни же просто умоляюще распахнула глаза. Ох, зря я это ляпнула, теперь с меня не слезут. Она просто ненавидела, когда люди говорили о ее темно-магических способностях. Ей казалось, что в ней сразу же перестают видеть человека, а лишь какую-то функцию. И все же раз за разом прокалывалась, демонстрируя их. Темные искусства ей нравились, вот в чем фишка. Занимаясь ими, она чувствовала себя собой. То, что я могу поднять инфернала, не означает, что я могу творить чудеса, — проговорила она немного устало. Поймите, наконец, о многих великих волшебниках прошлого ходили легенды, будто бы те умели воскрешать мертвых, но все они так и остаются легендами. Гард Зеленорукий, Салазар Слизерин, Дейнерис Завоевательница, Николас Фламель, Гармлайт Гонд, даже о Годрике Гриффиндоре иногда рассказывают подобное. Это просто проекции наших желаний, мы все на самом деле хотели бы не умирать, хотели бы спасти своих близких от смерти. Но история не знает подтверждений возможности реального воскрешения. Родители говорили, в нас течет кровь Дейнерис Завоевательницы, — проговорила вдруг Куинни тихо. Говорят, к любому члену нашей семьи в час нужды приходит Феникс. Мисс Гальденбаум смущенно замолчала. Она что-то путает. Символом Дейнерис был дракон, а не Феникс. И она не оставила потомков. Ее единственный сын родился мертвым, и в гневе и горе она принесла в жертву своего раненого в битве мужа, кайзера Рудольфа, обретя невиданное могущество и начав путь великого завоевателя. Семейные легенды иногда бывают просто легендами, — Куинни, — проговорила тихо Винда. Мне жаль, но это так. Палочка, красный тис и перо Феникса, — воскликнула вдруг Куинни не в попад. Кровавый император забрал ее. Она исчезла. Я думала, может, она сгорела во время дуэли, но нет. Вот зачем он убил Тину. Разве задумалась. У палочек из тиса интересная репутация, считается, что они дают власть над жизнью и смертью, идеально подходит для некромантии и темных чар. Но иногда они выбирают настоящих героев, способных защищать других до последнего. Минц как-то дал ей поколдовать очень старой палочкой из тиса, с жилой дракона в сердцевине, с рукоятью, вырезанной в виде фигурки волка. Он так и не сказал, кому она принадлежала раньше. Палочка ей даже подошла, но Винда не почувствовала какой-либо значительной разницы со своей собственной, из терновника и пера феникса. Терновник хорош для темных чар и боев, это очень сильная древесина. «Пожалуйста, верните мне сына», — проговорил вдруг Амос Дидгари. «Минц не просто так везде берет вас с собой, красивую девушку, да, но и сильного некроманта. Он, должно быть, хочет передать вам знания темного лорда». Он встал со своего места и опустился на колени перед Виндой. «Да вы с ума сошли!» — взвизгнула девушка, вскакивая и пытаясь поднять его. «Это же надо такое придумать, знание темного лорда!» Да изначальная версия пропотянула на молоденьких и то ближе к правде. «Вставайте немедленно! Куинни, вы-то куда? Прекращайте это быстро!» Перед Розьей еще никто не падал на колени, кроме одного охотника за чистокровными невестами по фамилии Черночайниковский. «За кого они ее принимают?» «За темного лорда? Арестум момента! Стоять!» Послышался вдруг чей-то магически усиленный голос. Все маглы замерли. «Аврорат США, вы обвиняетесь в несанкционированном митинге и создании темного культа.